Глава 30. Тим. Интересный вопрос. Его я тоже весь день в голове кручу. Что мы будем делать? Вариантов немного. Смотрю на Аринку. Твое слово в этом вопросе решающее. Тело твое. А если я решу рожать? Я поддержу любое решение. И это чистая правда. На аборт я ее точно не отправлю. Такой мысли в принципе не возникало. Громова опускает взгляд, прижимается ко мне теснее. «Не очень хочу развивать эту тему», — бормочет в плечо. «Пока слишком много планов и желаний, которые никак с детьми не связаны». «Отца твоего главной нянькой сделаем», — ржу. Нервная, конечно. «Шутка». Судя по выражению лица, Арина не оценила. «Ему такое не ляпни», — закатывает глаза и поднимается на ноги. У меня в этот момент как раз звонит телефон. Это человек Кайсарова. Пока я выхожу за пределы двора, чтобы забрать накопитель с уже имеющимися наработками, Аринка топает к бассейну. Нахожу ее на самом краю с опущенными в воду ногами минут через 10. Бросаю взгляд на поджатые пухлые губы и, честно говоря, до сих пор не могу уложить в голове, что пару часов назад мой член был у нее во рту. Что-то за гранью реальности. Я много о ней думал, и горизонтальная плоскость не исключение. На самом деле все эти 2 года и выезжал-то только на мыслях о Громовой. Она была той самой нитью, которая связывала меня с реальностью, чтобы не сотворить херни. А зная себя, я мог. Если поначалу идея отца сослать меня в училище даже обрадовала, с глаз долой и с сердца вон, что называется, то спустя пару месяцев покорность приелась. Не в моем характере ходить строем и выполнять приказы. А выполнять приходилось. Иногда были моменты, когда хотелось сигануть через забор и свалить куда-нибудь на Ямайку. Просто чилить. Но мысль о том, что как только я за этим забором окажусь, тут же поеду к Громовой, чтобы окончательно доломать ее жизнь, держала в узде. Мне кажется, тогда, 2 года назад, я бы точно это сделал. Точно бы промял ее под себя. И жили бы мы счастливо. В чем я сильно сомневаюсь. Кто приходил? Да, это по поводу работы. Данные привезли. А скинуть не проще? Нет. Качнув головой, тянусь за Аринкой, чтобы пересадить на свои колени. Она поддается. Становится такой покорной в моих руках, мягкой. Целует в губы. А потом прижимается к груди. «Мы мало об этом говорили, Тим, но мне нужно...» «Ты о прошлом?» «Да, все эти 2 года...» Выдыхает так шумно, отчаянно. «Мне тебя очень не хватало. Я ведь только тогда осознала, что ты всегда был в моей жизни. Сначала как бесячий мальчик, потом как враг, которого я до смерти боялась, а потом влюбилась. Окончательно смотрит мне в глаза и бесповоротно. Ты всегда был рядом, даже если был далеко. Всегда, но не эти 2 года. Ни одного звонка, ни одного сообщения. Почему? Почему? Я миллион раз хотел тебе позвонить, написать, но как только брал телефон в руки, не знал, что говорить, какие слова складывать в предложение. Говорю быстро, отрывисто. Мне ее заплаканное лицо больше года снилось. Не каждый день, конечно, периодически, но снилось. Все 2 года я жил с полной уверенностью, что она меня ненавидит. Болел ей, но держал дистанцию. Не хотел больше причинять боль, только не ей. «Ты не чувствовал моей любви?» — спрашивает в лоб. «Тогда, когда поехал к Янке. Боже!» Качает головой и кусает губы. «Я сейчас оправдание тебе ищу, и в глубине души хочу, чтобы ты соврал, если это не так. Тогда на кухне ты попросил меня не врать, если я тебя не люблю, а я прошу соврать, если это не так. Ты правда хотел с ней? Все, что я сейчас скажу, уже будет далеко от правды. Не знаю, прости». Некоторое время смотрю на воду. Бассейн выложен изнутри голубой плиткой, чтобы придать воде идеальный бирюзовый цвет. Прокручиваю в голове свое первое признание. День, когда окончательно понял и озвучил Арине, что влюбился. Она тогда промолчала. Я попросил не врать, если она не чувствует того же. А потом просто мечтал, чтобы она соврала, вместо затянувшегося молчания. Это был первый серьезный удар по моему самолюбию, по моим чувствам. Я тянусь в карман за сигаретами, но их там не оказывается. Тебя ревновал. Ко всем. Ко всему. Моим главным соперником стали твои стремления. Учеба, поступление, книжки эти. Ты когда в машине оттолкнула, меня это задело во второй раз. Ты правда думала, что я не услышу твою «нет» и трахну тебя на окраине города в тачке? Аринка сжимается, опускает голову. Думала, значит. Сейчас я понимаю, что это тупо. Нужно было поговорить, а я психанул. Наслоилась. Все эти некогда и потом. Мы с тобой были вместе, но мне всегда казалось, будто я один. Ты есть, но как-то недосягаемо далеко. Слышу тихий всхлип, и мурашки по коже бегут. «Эй, ты чего?» Прижимаю ее крепче, поддевая пальцами подбородок. «Посмотри на меня, Арин!» Ариша нехотя распахивает глаза. Серые льдинки. «Я думала, ты играешь!» Снова всхлипывает. «Так долго думала, что все это не по-настоящему. А когда поняла, что влюбилась, испугалась. Мне было так страшно, что все закончится. А потом та ссора. И я...» «Не реви!» Она часто кивает, но при этом начинает рыдать еще громче. Внутри разрывается снаряд. Грудь обжигает. Больно. Она плачет и меня триггерит. Когда мы расставались, она рыдала посреди улицы, а я просто не понимал, что должен сделать, чтобы все исправить. Пошел по самому легкому пути. Исчез. Сейчас, именно вот в эту самую минуту, жалею. Я так хотела, чтобы ты вернулся, чтобы все это оказалось шуткой. Просто проснуться и понять, что ты рядом, и у нас все хорошо. Целых 2 года, Азарин, я так хотела тебя ненавидеть, так хотела отомстить, но даже этого не смогла. Сейчас тоже хочешь? Спрашиваю не впопад, но почему-то этот вопрос кажется важным. «Нет, сейчас я хочу, чтобы ты был рядом. Всегда». Она смотрит мне в глаза. Пристально. Они у нее красные, губы дрожат даже. Разворачиваю ее к себе лицом полностью и зарываюсь пальцами в светлые волосы. Так и будет. Арина кусает губы, а потом крепко обвивает руками мою шею. Кладу ладонь ей между лопаток, слегка раскачивая нас в стороны. «Ты меня укачиваешь, что ли?» Смеется, немного отстраняясь. «Я тебя люблю!» Ариша запрокидывает голову, а потом шепчет ответное признание прямо в губы. «Понятия не имею, сколько мы вот так сидим возле бассейна. На улице уже давно стемнело». Аринка сопит мне в шею, сидя на коленях. Уснула. Выплакала все, что хотела, и отрубилась. Аккуратно поднимаюсь на ноги, чтобы ее не разбудить, и отношу наверх. Кладу на кровать и накрываю одеялом. Плотно прикрываю дверь и располагаюсь в соседней комнате за компом. Уснуть сейчас точно не смогу. Чувство освобождения от прошлого не пришло, а я очень надеялся. Мой поступок останется моим. До конца дней. Изменил бы я ей тогда? Не знаю. В башке били гормоны, а развороченное эго требовало крови. Сейчас я бы терроризировал Громову разговорами и никуда бы от себя не отпустил. А тогда... тогда все просто было иначе.